По колдобинам в давно нелатанной дороге идти было трудновато, хотя Настену это, кажется, нисколько не смущало. Она летела вперед, как миниатюрный броненосец. Катя едва поспевала следом. В центре поселка, на площади с памятником Ленина, на облупленном постаменте, их компания смешалась с такой же, шедшей по соседней улице. Потом к ним присоединились еще люди и еще. Катя никогда не видела такой толпы на улицах Прясленя прежде. И все двигались в одну сторону, мимо парка и Дома культуры, за мост. Там, на правом берегу Юлы, людей было еще больше. Они сновали мимо тканевого шатра, мимо приготовленных для костра дров и веток, мимо сколоченной небольшой сцены, на которой сейчас подключали к генератору микрофон и усилители. То и дело по ушам бил резкий скрежет микрофонных помех. Катя заметила несколько знакомых девчонок и ребят. Помахала им рукой, но не подошла. Она всегда была немного на отшибе их компании. Пока Алена спорила с Нелидовой, где лучше занять место, Катя обвела берег взглядом и замерла. Неподалеку стоял высокий худощавый парень и смотрел на нее, не мигая. Он чуть улыбался, но совершенно непонятно было, то ли он улыбается ей, то ли смеется над ней. Катя обратила внимание на его лицо, вытянутое, с высокими, даже острыми скулами и большим умным лбом. Оно показалось ей необычным и знакомым. Но под его пристальным взглядом она вдруг растерялась, занервничала. «Пойдем!» Она взяла Настену за руку и потащила прочь, ближе к сцене. А когда мельком оглянулась, молодого человека на прежнем месте уже не было. Со сцены объявили начало праздника. И, конечно, сначала была непременная официальная часть. Какая-то женщина в непомерном кокошнике, норовившем сползти на лоб, долго и с надрывом вещала со сцены про любовь к родной земле, про главу района Евграфова, что-то про то, как важно сохранять традиции. Потом местный ансамбль пел песню про «Гритя, молотя», и Катя заметила, что баянист на аккомпанементе уже слегка нетрезв. Катя и Настена стояли на пригорке, с которого было отлично видно и всех собравшихся на берегу, и реку с островом посередине, и мост, и парк за рекой, состоящий там старой водонапорной башней, низкой, пузатой и с флюгером на крыше. Алена неподалеку болтала с подругами и их семействами. Тем временем сумерки сгустились. Заиграла народная музыка. Девушки в сарафанах собрались в хоровод и завели песню. Хоровод постепенно вовлекал в себя все новых людей, разрастаясь шире и шире. Катя и сама не заметила, как обе ее руки оказались сжаты незнакомыми ладонями, и она уже стала частью общего танца. Хоровод обвился вокруг высокой кучи валежника и дров. И в один момент этот шалаш вдруг вспыхнул, кем-то подожженный. В темное небо взвелся столб света и искр, и от купальского костра полыхнуло таким жаром, что люди невольно шарахнулись назад, и хоровод распался. Но девушки в сарафанах быстро вернулись к отрепетированному действу и уже надевали на головы заранее сплетенные венки. Вдруг откуда-то появились парни в косоворотках. Они обступили костер и зажгли в нем факелы. Вместе с продолжающими петь девушками они чинно направились к реке. Любопытная толпа тоже переместилась к берегу, а Настя и Катя вернулись на свой пригорок. Они заметили, что и Алена с тетей Олей Дубко подошли поближе к ним, и теперь их разделяло всего несколько шагов. Кате было и интересно, и смешно одновременно. Она не могла противиться густому, знойному мороку этой ночи. Что-то внутри будоражилось, волновалось, помнила и о купальских кострах прошлого, и о песнях предков, слова и мелодии которых давно забыты или утратили свой смысл. Но она помнила и то, что эти девушки и парни, такие серьезные, даже одухотворенные, в этих своих народных костюмах, еще вчера лузгали семечки у бензоколонки, курили на лавочке у ДК и на полную громкость включали во дворе кассетный магнитофон. Кто-то подошел и встал довольно близко к девушкам, слева. Катя в это время была так увлечена зрелищем, что даже не повернулась. Парни с факелами расселись по лодкам и отплыли от берега. Огонь, колеблясь, отражался в воде, дрожал и плыл по волнам. А над старой водонапорной башней взошел щербатый месяц, и лодки, плывя одна за другой в какой-то момент, оказались прямо на лунной дорожке. Настена шепнула, что скоро вернется, и затерялась в толпе. В этот момент на сцене ведущая понизила голос, стараясь проговорить заученный текст загадочно и проникновенно. Издавна на Ивана Купала девушки плели венки и спрашивали про суженого. Они пускали венки по воде и гадали. Та, чей венок поплывет вдали, скроется из глаз, будет счастлива с любимым. А вот если утонет или к берегу прибьет, плохой знак, не видать ей взаимной любви. На середине реки лодки остановились, и девушки стали пускать по реке венки. В полутьме венков видно почти не было. Только темные пятна поплыли вниз по течению, но Катю охватила дрожь, как будто она увидела что-то необъяснимое. То, что видеть не полагается, повинуясь обряду для современных людей, превратившемуся в игру, духи прошлого восставали из пепла времен. Они велись вокруг полыхающего костра, над рекой, над факелами и венками и над всеми, кто собрался этой ночью на берегу. Катя была уверена, что она не одна чувствовала их незримое присутствие. Слева от нее кто-то шумно вздохнул. Она повернула голову, чтобы взглянуть, и оторопела. Снова этот парень, что смотрел на нее полчаса назад. И опять она подумала, что знает его. А, впрочем, она тут всех знает, по крайней мере, в лицо. Катя перевела взгляд на реку, стремясь снова увлечься представлением. Но ее глаза, как намагниченные, тут же возвратились к незнакомцу. Он стоял в профиль, чуть ближе к реке. По его сосредоточенному, нахмуренному лицу она понимала, что он погружен в свои мысли. Его ресницы подрагивали, или так казалось, в сполохах света от костра. В уголке губ покачивалась сухая соломинка, а на скулах рельефно проступали желваки. Он жевал ее. Голос ведущей вернул все на место. Женщина возвестила, что теперь всем желающим можно поиграть в ручеек и поучаствовать в конкурсах у костра, а девчата и хлопцы могут уединиться в лесу, чтобы вместе искать цветок папоротника. Эта шутка была встречена всеобщим скабрезным хохотом. Катя сообразила, что праздник из официального превращается в народные гулянье, а ей надо найти мать. Тело двигалось неохотно, все еще во власти оцепенения. В это мгновение парень с соломинкой повернулся прямо к ней, будто все это время знал, что она рядом. «Привет, Мавка!» Ни тени улыбки, только в глубине прозрачных, очень светлых глаз его промелькнула какая-то искорка. Катя тут же узнала его. Ну, конечно, кормчий из плоскодонки, что чуть не напоролась на нее несколько дней назад. «Привет!» — пробормотала она, резко отступив на шаг. Время провисло. Катя успела, как в замедленной съемке, увидеть с любопытством поглядывающих на них соседей, быстро приближающуюся Сойкину, Алену со странным непонятным выражением лица, которая тоже шла к ним, и опять эти немигающие глаза, вперившиеся в ее лицо с каким-то вопросом. В следующий миг подлетела Настена. «Видала?» Ее грудь часто вздымалась. «А ты идти не хотела?» Тут она заметила парня и бросила ему через плечо. «Кость, там тебя Женька ищет!» И снова ей. «Ты сейчас куда? Там народ собрался посидеть. Нас зовут. Пойдем!» Она хотела отказаться. Большие сборища ее не интересовали. Но то, что Настя знакома с этим загадочным парнем, называющим ее Мавкой, не давало ей уйти прямо сейчас. Ей хотелось поговорить с ним или еще раз взглянуть на него. Что-то в нем беспокоило и не отпускало ее. Уйти сейчас с берега Юлы было совершенно невозможно. Катя отпросилась у Алены. Она говорила с матерью по инерции, приводила какие-то доводы, обещала вернуться не поздно. А у самой на затылке будто вырастала еще пара глаз. Удивительно, но Алена отпустила ее без возражений. В этом месте пологий берег уходил в луга, и наряду с главным костром то тут, то там уже загорались костерки поменьше. Из нескольких машин, припаркованных под ивами у моста и под деревьями небольшого перелеска, неслась разухабистая музыка. Она перебивала народные песни из хлипкого динамика на сцене, рядом с которой два десятка подвыпивших ткачих с фабрики играли в ручеек, хохоча и то и дело заваливаясь друг на друга и путаясь в руках. Толпа отхлынула от берега и сцены, но у девушки сложилось впечатление, что людей становится все больше. Они собирались в группы, смеялись, окликали друг друга. Рядом носились взбудораженные дети, играя в догонялки. Кто-то, устроившись под деревьями, уже разливал выпивку. Женщины вытаскивали из сумок еду. Ребята уже снимали народные костюмы, оставаясь в спортивных штанах и выгоревших рубашках. Настя вела Катю на луг. Тут мигал самый дальний костерок. Вокруг него мелькали тени. Катя изо всех сил старалась рассмотреть их. И в одной тени безошибочно узнала его, парня с плоскодонки. Как назвала его Настена? Костей, кажется. Ей захотелось стать невидимкой. Девушки подошли. Катю тут же со всеми познакомили. Тут же нашлось место на чьей-то ветровке, расстеленной на земле. Судя по веселым глазам и раскрасневшимся щекам ребят, не обошлось без алкоголя. Девушкам предложили тоже. Улыбчивый Маркел с видом фокусника достал откуда-то из темноты позади себя полуторалитровую баклажку без этикетки. Настена сразу согласилась. Катя заколебалась, но ее даже слушать не стали. Жидкость была мутная, белесая и обожгла горло. Моментально ударила в голову. Стало жарко и захотелось смеяться. Настена живо вклинилась в разговор. Обсуждали злоключение какого-то общего знакомого, на прошлой неделе въехавшего на запорожце в соседний забор. Катя понятия не имела, о ком идет речь. Зато у нее выдалась минутка, чтобы рассмотреть всех присутствующих. Женю она знала, та самая белокурая девушка, с которой утром они виделись в кинотеатре. Рядом с ней сидела, поджав ноги, ее неизменная спутница Надя. Утром она показалась Кате серой мышкой, но сейчас была даже миловидна. Ее только чуточку портил яркий неумелый макияж. Она разложила рядом с собой пучки белого донника и Иван да Марьи, и они вместе с Женей ловко плели венки. Рядом, откинувшись на траву, полулежал Ваня, брат Жени, явно старший, такой же светловолосый, голубоглазый и ладно скроенный. Он напомнил было Леля, но когда сплюнул через плечо смачной струей, всякое сходство со сказочным героем тут же пропало. Ваня безумолку балагурил и раскатисто хохотал. Подтрунивал над Надей и Женей. И если сестра тут же вступала с ним в пикировку, то ее подруга сносила шутки молча. Коренастый, круглоголовый Маркел с живыми черными глазами и широкой улыбкой посмеивался, то и дело ныряя в темноту и принеся оттуда ветки для костра. Как он умудрялся находить их на лугу, да еще без света, оставалось загадкой. В поисках валежника все освещение сводилось к месяцу в небе и красному светлячку его прыгающей в зубах папиросы. Прямо напротив Кати, через костер, сидели братья Венедиктовы, старший Костя и младший Степа, которого поначалу Катя даже не рассмотрела по-хорошему, ведь все ее внимание было приковано к старшему. Потом она поняла, что Степа она тоже встречала раньше. Именно он сидел тогда, несколько вечеров назад, на носу лодки, которой правил Костя. У Степы были худые плечи, торчащие ключицы и острый кадык, который прыгал на горле вверх-вниз, когда паренек жадно пил теплый компот. Этим компотом ребята запивали самогон, передавая обе бутылки по кругу. Катя поначалу боялась, что Алена или кто-то из знакомых увидит ее пьющей. Но вскоре эти страхи растворились в хмельной веселости. Она через костер смотрела на Костю. Маслянистый горячий воздух между ними дрожал и плавился. И от этого Костя казался немного нереальным. Какое резкое у него лицо, без сглаженных переходов, подумала она, как будто вытесанная резцом, пожалуй, даже некрасивая, но приковывающая внимание. Острые скулы, из-за чего щеки выглядят впалыми. На правой — оспина, видимо, от ветрянки. Быстрая широкая улыбка, длинные губы с сильно очерченной выемкой, отчего верхняя губа кажется вздернутой и немного вызывающей. Высокий лоб, на который падает сильно отросший каштановый локон, брови кисточками. И раскосые к вискам глаза, светлые, почти прозрачные, непонятного цвета. Лицо инопланетянина, тщательно маскирующегося под обычных людей, с волнением подумала Катя. Они то и дело встречались взглядами над пляшущими языками пламени, но так и не сказали друг другу ни слова. Костя вообще большей частью молчал. Иногда он улыбался вместе со всеми, а иногда не впопад, слабый и украдкой, своим мыслям. От главного купальского костра грянула песня. Пели на украинском что-то разнузданное, залихватское, но слов было не разобрать. Певучие, крикливые или фальшивые голоса сливались в один густой поток звука, разносящегося над лугом и рекой. «О, там уже прыгают через костер!» Женя даже привстала. Катя тоже обернулась. «Пойдем, посмотрим!» «По-любому решит сама скакать!» Насмешливо скривил губы Ваня. «Сама решит и еще кое-кого за собой утащит. Будет у нас жареная Женька». «А жареного Ваньки не будет? А то шашлычка захотелось», — огрызнулась она и повернулась к Косте. У нее на лице, словно по щелчку рубильника, пропало едкое выражение, адресованное брату. И возникло новое, предназначенное мужчине. Она проникновенно заглянула ему в глаза. «Кость, пойдем?» «Костян, не поддавайся!» — продолжал подтрунивать Ваня. Кате вдруг стало неприятно видеть Женю. И то, как она кладет свою руку на плечо Кости. Она, стараясь отвлечься, медленно повела ладонью по сухим блинкам, торчащим из земли, поглаживая их. «Кость!» — протянула Женя. Катя рванула траву целой пригоршней и, спохватившись, принялась отряхивать ладони, как ни в чем не бывало. «А знаете, что через костер раньше прыгали, чтобы очиститься? В Купальском костре сгорает все плохое, горе, болезни», — задумчиво пробормотал Костя, не говоря ни «да», ни «нет». Женя обольстительно улыбнулась. «Ну так тем более пойдем». «Куда тебе идти? Ты еще венок не сплела. Сиди, женщина!» — хохотнул Ваня. «Сплела!» — зыркнула она на него недобро. В доказательство слов Женя потрясла венком прямо перед лицом брата, а потом водрузила на голову. Объемный, с торчащими во все стороны веточками и листиками, венок в сумраке напоминал птичье гнездо, венчающее кудри, залитые лаком с блестками. Девушка поправила прическу и вытащила из нее несколько шпилек, бросив их на подол юбки. Шпильки с жемчужинками — те самые, что Женя отговорила покупать Сойкину. Судя по тому, как вытянулось лицо самой Настены, она тоже их заметила. «Как я вам?» — покрутила Женя головой, красуясь в венке. «Ты же говорила, что бусинки облезут через неделю, а сама купила», — вполголоса заметила Катя. Женя сощурилась, оглядев Катю с головы до ног, и пожала плечиками. «А мне что? Подумаешь, зато красивые. А облезут, я еще куплю». Катя не нашлась, что ответить. «Ну что, пойдем?» Костя вдруг пружинисто встал. Женя обрадованно вскочила на ноги. «Пойдем!» «Я имею в виду, может, нам всем двинуть отсюда? В парке посидим, а то Маркелу придется скоро дрова из самой Лисановки таскать». Все засмеялись. Маркел широко улыбнулся. И правда, парень почти уже и не сидел у костра. Он отлучался за растопкой все чаще и отсутствовал все дольше. Решили сворачиваться. Пока Костя с баклажкой ходил к реке набрать воды, Маркел разворошил угли, разбивая самые большие из них, рассыпая вокруг красные брызги искр. Потом он отбросил палку в сторону и закурил, сел на корточки и с хитрецой глянул на Катю. Оглянулся куда-то за себя и вдруг хлопнул ладонью по земле. «Глянь, глянь, поймал!» Он проглатывал первый звук, и получалось «лянь, лянь». Девчонки навострили уши. «Кого?» «Да цикаду!» Он протянул тщательно сжатый кулак им. Женя и Надя, стоявшие ближе всего, разом отпрыгнули. «Фу!» — поджала губы Женя. «Маркел, ты опять!» «Покажи!» Катя подошла ближе, прислушавшись. «Это ж они стрекочут!» И цикады вдруг разом запели в темноте. Как будто этот звук кто-то только что включил, прибавил громкости. Такой привычный шум жаркой летней ночи, на который не обращаешь внимания, как в городе не обращаешь внимания на гул большой дороги. Маркел смотрел на Катю. Черный плутовской взгляд. «Не боишься? Они кусаются. Больно». «Да ладно, не гони!» — встрял вдруг Степа. Он встал, пошатнулся, и стало заметно, как его развезло от жары и выпитого с непривычки. «Я таких 100 раз ловил. Покаж!» Катя терпеливо ждала, поглядывая на кулак Маркела. Тот опасливо медленно приблизил к ней ладонь, ожидая, когда та отшатнется, но девушка не двигалась. Она, кажется, раскусила его игру и уже улыбалась. «Бу!» — ладонь парня резко метнулась к ней и раскрылась. Катя не дернулась, и правильно, в руке было пусто. Просто крепкая широкая ладонь с грязно-серыми мозолями у каждой фаланги и основания каждого короткого пальца. Девушки захихикали. Катя покачала головой. «Подколол?» «В Москве-то, поди, нету никаких цикад, да? Там же вообще никого не водится». «Только мы», — усмехнулась Катя в ответ. Костя вернулся и поливал угли водой. От них шипением валил пар. Катя хотела заговорить с ним, поэтому снова обернулась к Маркелу. «У тебя такие мозоли! Жуть!» Маркел хохотнул. «А то! 3 дня косил!» Костя, понимающе присвистнул. «Я бате говорю, куда столько?» — вдохновился Маркел. «Корова сдохнет столько жрать, а он мне, нехай будет больше!» «Куда больше? Кому больше? У меня уже спина трескается, а он мне, ще давай, мало робишь!» Я уж думаю, хоть бы дождь ливанул, что ли. Пускай все сгниет к чертям, чем так пахать. — Ага, у нас тетка то же самое, — подхватил Степа горячо. — Да, Костян? — Такое уж поколение. Они после войны голод помнят, — отозвался тот. Тетя Маня нас до сих пор кусками сахара угощает. У них сахар-то в дефиците был, она его в детдоме годами не видела. «У меня батя вообще бешеный!» — покачал головой Маркел. «Приезжаем как-то на буряки, полоть!» Он мне говорит. «Ну, говорит, вон до того места сделаем сегодня, и все!» «Я как проклятый, давай лопатить!» «Думаю, сейчас по-быстрому все сделаю и гулять!» «Сделал, а он мне!» «Солнце еще высоко, давай столько же!» «Да ё-моё, солнце ему высоко!» И Маркел от полноты чувств цыкнул сквозь зубы коротким плевком. «Ага, а картоха что? Тоже дефицит?» Заплетающимся языком зачастил Степа. «Сажает столько! Мы ж всей семьей ее 3 дня копаем. За зиму не съесть. Говорит, главное, шо в погребе лежит. А съедим, не съедим, дело десятое».